Папа Римский был озабочен расколом в своей церкви, который внес немецкий монах Лютер. Пресветлая Венецианская республика, удовлетворившись привилегиями, полученными от султана по заключенному после победы под Белградом договору, не пошлет на защиту Родоса ни единого судна. Остров неминуемо должен стать добычей исламского войска, и свершиться это должно незамедлительно. Сулейман послал Ильядану письмо с предложением сдать остров добровольно. Поклялся Аллахом, Творцом неба и земли Магометом, посланником Аллаха, всеми пророками и всеми святыми книгами, что отпустит Ильядана и всех его людей с острова. Ибо великий грех проливать кровь мусульманских воинов, если землю можно взять без боя. Гроссмейстер не ответил на письмо, да султан и не надеялся на ответ. Повел большую часть войск по суше. Шли 6 недель под раскаленным солнцем. За день проходили столько, сколько в обычных условиях проходили бы за 2. Султанские бастанджи опережали поход, разбивали для падишаха огромный его шатер с золотым шатром над ним, и Сулейман, пока его воины, утомленные за день, отдыхали для нового, еще более тяжелого дня, вершил государственные дела, советовался с визирями и пашами, велел своему верному Джалалиддину писать письма, карал и миловал. Проходили по горным ущельям, голым, как брюхо дикого осла, по мрачным равнинам, усеянным мертвыми, выжженными солнцем холмами. Где-то здесь бежал после изгнания из рая и ужасался этой земле Адам. Султан призвал в свой шатер мудрецов, сопровождавших победоносное войско, и потребовал от них ответа, чем Адам питался в раю. Седобородые никак не могли прийти к согласию. Один стоял за кабачки, другой был сторонником сельдерея. «А хлеб?» — спросил султан. «Разве он не ел хлеба?» «Хлеб — это уже на земле», — ответил старейший из имамов. «В поте лица. В раю одни плоды, но не сладкие. За сладкий плод был изгнан». А какие же не сладкие? Могли быть кабачки, мог быть сельдерей, могло быть еще что-то. «С чем он вышел из рая?» — спросил султан. Никто не знал, не думал об этом. Бог прикрыл ему срам. «Так?» Имамы соглашались. «Прикрыл». «Значит, дал ему пояс?» Имамы не возражали. За пояс он мог бы заткнуть сельдерей с его длинными листьями, а в руках нести кабачок. Иначе откуда бы у людей были и сельдерей, и кабачок? Имамы по достоинству оценили высокую мудрость падишаха. Поистине Аллах объемлющ, знающ. Он дарует мудрость, кому пожелает. Султан щедро вознаградил имамов. В таком тяжелом походе не лишним будет, если в войске разнесется слух об ученых спорах в шатре повелителя. Когда уже добрались до голых красноватых гор Ликии, на краю которых купался в теплом белопенном море непокоренный Родос, к султану привели конийского кадия, обвиняемого в злоупотреблениях при распределении воды для орошения садов и полей вокруг Конии. Сулейман велел удавить кадия перед войском, чтобы показать простым воинам размеры султанской справедливости. Гонец из Стамбула принес среди других писем неожиданное письмо из гарема. Хитрая Гульфем, не имея возможности пробиться к султану в гареме, подкупила старую Уста-Хатун, и та дрожащей рукой нацарапала любовное послание к падишаху от верной его Адалиски. если бы слабая девичья природа, — писала рукой уста Ханун Гульфем, — позволила мне, не запятнав своей чести, полететь отсюда к вам, властитель мой, чтобы увидеть ваше лицо, тело мое, со всей неистовостью изголодавшегося коршуна, получившего, наконец, свободу, ринулась бы к вам, чтобы коснуться губами ваших царственных стоп.